120. Сын мой, что предпочтем явлению счастья близости владыки? Что предпочтем, с тем и останемся, но не с владыкою. Есть вещи, совместимые с путем, и несовместимые. Последних надо избегать. Ссор порога вреден, ибо мешает общению. Да, да. Нельзя совместить легкомыслие, распущенность и восхождение духа. Аура поступков долго сопровождает совершившего их, и благо, если они хороши и красивы. Но безобразие и ложь не от света. Сказал, дозволено все, но не мерзость и безобразие. Есть мера вседозволения. Кто же думает, что можно соединить несоединимое, не от мудрости так полагает. Когда-то все же выбор придется сделать и отделить в сознании своем нужное от ненужного и свет от тьмы. Есть поступки и мысли светоносные, есть поступки и мысли отемненные. Первые будем приветствовать, от вторых убережемся. А деяние духа требует чистоты. Через чистую ауру поступление света идет беспрепятственно. Храните ауру чистой. Пусть все отправления духа и тела будут чисты, а также и мысли их сопровождающие. Немного внимательности и контроля, и серые пятна легко могут быть удалены из ауры. Каждая мысль не без последствий. Не поступки надо беречь, но мысли, их сопровождающие, ибо мысли окрашивают действия наши. Поступок есть следствие прошлого, но мысли новые, связанные с поступком старым, укрепляют во зле, если они от тьмы. Однажды, приступив ученик к учителю, сказал: «Учитель, многое удалось мне и жить, и на многие чувства наложить узду духа, но осталось еще несколько непобежденных. Что делать мне и как победить их?» Учитель ответил: «Победа и поражение в духе. Не проступком связан человек, но мыслями и чувствами, его вызвавшими. Потому освобождение в духе и в мыслях, и в духе надо искать решение. Если проступок совершается в свободе духа от мыслей обычных и порабощающих, ранее ему сопутствовавших всегда, власти, действия, данные над сознанием уже не имеет. Не в рабстве, но в свободе духа учитесь совершать дела и поступки. Так можно достичь освобождения от власти низших чувств и эмоций над сознанием. Все дозволено лишь в свободе. Формула вседозволения относится к свободным духам. Менее всего ее надо понимать как попустительство и потворство неизжитым страстям, зову к борьбе и победе над собою. Себя надо победить, иначе новому сознанию не родиться.